Глава четвертая. На следующий день Марта рассказала ей о приеме в мэрии. Там был роскошный буфет, тете очень понравилось одно прекрасное легкое вино, а в остальном ничего особенного. Как было условлено, Элен позвонила мадам Поли до обеда. «Да, можно прийти», — зычным голосом объявила старая Мадалена. «Мадам лучше, она вас примет». Спустившись по лестнице, Элен столкнулась с Амалией, вернувшейся с кладбища. Лицо служанки горело, глаза покраснели, непонятно от слез или от ледяного ветра. «А, мадемуазель Элен, — сказала она, — только что какой-то мужчина спрашивал вас. Я не знала, что вы были наверху, иначе непременно бы вас позвала». «Чего он хотел? Ваш адрес? Я подумала, что это насчет урока». «Он ничего не сказал? Не оставил записку?» «Нет-нет, ничего. Только спросил ваш адрес. Я правильно сделала, что дала?» «Конечно. А как он выглядел?» «Лет 40. Густые брови. Да, у него сильный французский акцент. Знаете, он всего 3 минуты как ушел. Если бы я знала, что вы дома, но я только вернулась с кладбища Сан-Микелли». «Ничего-ничего, не беспокойтесь. Еще раз спасибо». На улице ветер ударил в лицо. Элен и без объяснения Амалии поняла, что служанка говорит об Андре. Моросил мелкий дождь. Надвинув на глаза капюшон плаща, Элен вышла на набережную Большого канала и направилась к мосту. Она, конечно, волновалась, но гораздо меньше, чем ожидала. Долгие часы со страхом, думая об этой встрече. Во всяком случае, она отнюдь не была так подавлена, как тогда, когда получила письмо Андре. Элен все шла по набережной, к пьяцца Сан-Марко двигался катер, рассекая метущиеся волны. Небо было неспокойно, низкие облака неслись в сторону моря. Элен смотрела на противоположный берег, как на таинственную страну, где она сейчас скроется, надеясь, что там ее никто не найдет. Миновав рынок, в зыбкой тишине, сменившей порывы ветра, она услышала у себя за спиной шаги. «Вот так встреча», — сказал Андре, беря ее под руку. Оскорбленная этим властным жестом, Элен попятилась назад, но он сильно до боли сжал ее руку. «Нам нужно поговорить, не так ли?» На нем были темные пальто и шляпы. Он улыбался самодовольно, как человек, чувствующий себя хозяином положения. «Почему бы нам не зайти в это кафе?» Она молча с каменным лицом повиновалась. Он по-прежнему крепко держал ее под руку, и прохожие, наверное, принимали их за обычную парочку влюбленных. Элен вдруг почувствовала себя совсем одинокой. В его власти помощи ждать было неоткуда. Внутри кафе оказалось очень скромным. Старые афиши, а над полками с бутылками две связки флажков. По радио негромко звучала музыка. Увидев, что в кафе есть посетители, Элен приободрилась, официант помог ей снять плащ, Андре был уже без пальто и, по-видимому, чувствовал себя очень уверенно. Он одернул манжет рубашки, в запонках поблескивали дорогие камни, такой же камень блестел в булавке галстука. Элен спокойно и твердо предупредила Андре, что ровно в 2 у нее назначено свидание довольно далеко отсюда. «У тебя еще есть время. Впрочем, по такому случаю могла бы освободиться». «Это исключено. Я обещала, что обязательно приду». Она отвечала спокойно и уверенно, и это, казалось, раздражало Андре. «Всегда ведь можно найти удобный предлог. Не так ли?» «Нет». Тогда он перешел на слегка иронический тон. «Мне сказали, что ты зарабатываешь на жизнь уроками?» «Сказали, это, конечно, Амалия». «Пока. Через месяц начну работать в банке». Она умышленно искажала истину, Карло говорил лишь о временной работе. В кафе было оживленно. За соседним столиком весело болтали 4 парней, и, наверное, поэтому волнение Лен улеглось. Близость посторонних людей придала ей уверенности. Элен решила не поддаваться напору Андре. Она знала, что в нем как бы уживаются 2 человека, или, скорее, 2 стороны натуры. одна тщеславная, непостоянная, изворотливая и хитрая, другая энергичная, холодная, безжалостная. Эти свойства характера отражал и его порой циничный взгляд. Андре ждал, когда отойдет официант. Жесткие черты лица, частая улыбка, правда, уголки рта при этом опускались, создавали впечатление, будто ничто не способно по-настоящему затронуть этого человека, задеть его, сбить с курса. Андре вовсе не обладал какой-то особой силой воли. Просто он не знал ни сомнений, ни колебаний, которым подвержено большинство людей. На миг Элен подумала об Анне Марии, о вчерашнем вечере, и это ее так же взволновало, как прежде мысли об Ивонне. «Значит, ты прочно обосновалась здесь, и, насколько я понимаю, возвращаться в Париж не собираешься, верно?» «Да». «Либо он ломает комедию, — думала Элен, — либо не получил ее письма. Итальянская почта и действительно считается чуть ли не самой нерасторопной в Европе». Однако, пока Андре машинально помешивал ложечкой кофе, Элен была все время на чеку. «Это твое окончательное решение?» «Окончательное». «Ладно, посмотрим». Чтобы как-то заполнить паузу, Элен закурила. «Смотреть тут нечего», — ответила она, затянувшись, убежденная в том, что выдержанные ею секунды молчания подчеркивают вызов, прозвучавший в ее голосе. «Тебе неинтересно узнать, как я тебя разыскал? Какое это имеет значение?» Раньше она никогда не говорила с ним таким тоном, и он пристально посмотрел на нее, не выражая, впрочем, ни удивления, ни недовольства. Двое вошедших мужчин расположились у стойки и бросали на них любопытные взгляды. Элен, в свою очередь, уставилась на них, словно и они представляли для нее интерес. «Ты знаешь, что я настойчив и не намерен уезжать отсюда без тебя. Что ж, я тоже упрямо решил остаться и останусь». Он кивнул, улыбаясь, точно ее ответ обрадовал его. По радио все так же негромко звучала музыка, иногда прерываемая неразборчивым комментарием, который, казалось, раздражал Андре. «Мне нужно было съездить по делам в Монпелье», — продолжал он. «По дороге я навестил твою мать. Она сразу же дала мне адрес Марты. А здесь, на пороге ее дома, какая-то славная женщина. Знаю. И вот я шел к тебе, но, к счастью, неужели? Ты не спрашиваешь, как поживает твоя мать? Она мне пишет. Знаешь, она о тебе очень беспокоится. Не думаю. И все же это так». Она сказала, Элен нужна твердая рука. Это настоящая козочка. Никогда не знаешь, что она может выкинуть. Сама портит себе жизнь. Надеюсь, ты приехал не для того, чтобы передавать мне эту старушечью болтовню. Разумеется, нет. В это время года есть ежедневный рейс на Париж. Компания «Алиталия». Заканчивай свои дела, и как только будешь готова, мы полетим. Она узнавала его манеру распоряжаться судьбами других, подчинять их своей воле. Чувствуя, что нервы сдают, она снова закурила, не торопясь, чтобы собраться с духом. «У меня есть причина остаться», — сказала она. «Что за причина?» «Не вижу». «Серьезная причина. Могла бы мне написать». «Я написала, правда, с некоторым опозданием». «Я не получал никаких писем». В любом случае, были они или нет, это ничего не меняет. Я давно решил приехать, хотя, впрочем, мне известны твои причины. Не думаю. Конечно, известны. Ивонна. И вся эта история. Но я долго терпел. Прошло уже много времени. Господи, наконец-то все позади. А ты не подумал, что у меня может появиться другой мужчина? Он тоже курил, и этот вопрос Элен застал его в ту минуту, когда он... Протянув руку, стряхивал пепел. Андре как-то слишком медленно убрал руку и покачал головой. «Нет». «Ты мне не веришь?» — спросила Элен. «Нет. И потом это ничего не меняет», — не уступал Андре. «Старый трюк. Главное, что сейчас я здесь». Они долго смотрели друг на друга, словно хотели угадать, что в действительности думает каждый, но в глазах Андре мелькнул какой-то блеск, настороживший Лем. «Не будем больше об этом говорить», — сказал он, наконец, понизив голос. «И советую запомнить то, что я сказал. Очень советую». Она хотела возразить, показать телеграмму, может быть, это убедит его, но, наклонившись к ней через стол, он сильно сжал ее руку выше локтя. Она попыталась рывком высвободиться, но не смогла и вскочила, готовая закричать. При этом Лена прокинула нетронутую чашку кофе. Чашка разбилась о каменный пол, и кофе разлился блестящей лужицей. Кругом сразу стихло, и все посмотрели в их сторону. В этой тишине звучала музыка, подчеркивая неловкую паузу. Официант, юноша с ярким румянцем, обогнув стойку, направился было в их сторону, но в нерешительности остановился. Иностранцы ссорятся. Несмотря на испуг и растерянность, Лен увидела в нем союзника, шагнула к официанту и попросила свой плащ. Андре не двигался. В зеркало она видела, что он курит. Проводив Лен до дверей, официант сказал: «Если могу вам чем-то помочь, мадам». Она поблагодарила и быстро вышла. Казалось, силы оставляют ее, словно после потери крови. Было холодно, она набросила плащ и вскочила на подошедший в ту же минуту пароходик, чтобы спастись от преследования, если Андре вздумает ее догонять. От нервного напряжения из глаз у нее потекли слезы, однако набережная была безлюдна, из кафе никто не вышел.